Марта в нетерпении расхаживала по подъездной дорожке. Лысый велел ждать, вот только где взять терпение? Хорошо, что она все рассказала. Наверное, нужно было рассказать еще в тот самый первый визит Крысылова к Нате. Она хотела, но в последний момент передумала. Он ведь отказался им помогать. Так зачем же рассказывать? Марта помнила тот день в мельчайших подробностях. Помнила, как послушный и покладистый Ниссан потерял управление, как испуганно барабанило ее сердце, а ладони оставляли на оплетке руля влажные следы. Помнила растерянно озадаченное лицо механика и его совет обратиться к кому следует. Она не стала, струсила, дала слабину. Тех, кого следует, Марта боялась едва ли не больше того, кто подстроил эту аварию. С того самого момента, как Ната назвала ее дрянью и пообещала все уладить. Лысого не было достаточно долго. Или Марте просто показалось? Но ждать больше не оставалось никаких сил. Она вошла в кабинет без стука. Ей вдруг показалось важным застать его врасплох. У нее получилось. Согнувшийся в три погибели перед сейфом Лысый вздрогнул, торопливо сунул что-то в карман куртки. На мгновение Марте показалось, что это оружие. Наверное, показалось. Зачем ему оружие? «Кот от сейфа забыл, прикинь?» Он выпрямился, широко улыбнулся. «А ты заждалась, небось, дяденьку? А дяденька сейчас только комп выключит в целях экономии электричества». «Заждалась». Марта кивнула, подошла к столу, заставленному грязными чашками из-под кофе, заваленному бумагами и журналами. Лысый возился с компьютером, а она от нечего делать рассматривала висящие на стене фотографии. Фотографий было немного. Вот 15-летний Лысый, еще совсем даже не лысый, а вполне волосатый, улыбается в 32 зуба и прижимает к груди какой-то кубок. Вот уже повзрослевший Лысый обнимает за плечи полноватую женщину, похожую на него так, как может быть похож только родной человек, наверное, маму. Лысый уже сегодняшний, разбитной и уверенный в себе рядом с Крысыловым. Лысый привычно улыбается, Крысылов привычно хмурится. «Ну, я готов». Голос за спиной Марта услышала, когда остановилась напротив самой последней, четвертой фотографии. Лысый, уже не подросток, но еще не взрослый дядька, в строгом костюме с удивленно растерянным выражением лица что-то вещает с ярко освещенной сцены. А рядом... Сердце замерло, пропустило удар. Марта провела ладонью по враз взмокшему лбу. Рядом с Лысым ее многолетний кошмар. Ее непроходящая боль. Полноватый парень с завитушками коротко стриженных волос, с ярким румянцем на полщеки, с наивным близоруким взглядом из-под очков. «А, это мы изобрели одну штуковину!» Голос Лысого пробивается, словно через толстый слой ваты. «Нас тогда деканат даже какими-то дипломами наградил. Эх, где мои 17 лет?» «Где мои 17 лет?» В глазах темнеет. Стены кабинета растворяются в морозной декабрьской мгле. И ветер в лицо, и уже совсем другой голос. «Да ты не дрейф, матрёнок! Я ж тут, с тобой! Я ж подстрахую, если что!» Ледяная крошка царапает щеки. Холод пополам со страхом заставляет тело дрожать мелкой дрожью. Хорошо, что уже темно. Хорошо, что Макс не видит, как сильно она боится. Бесстрашный, безбашенный Макс никогда ее не поймет. Он не делает скидок на то, что она, Марта, младше и неопытнее, на то, что она всего лишь женщина. Он просто выполняет ее же просьбу. Не нужно было просить. Вот чем оборачивается глупая бравада, когда дело касается Макса. Да и бравада ли? Марте, у которой с детства было все, что только можно пожелать, не хватало сущего пустяка — адреналина. В этом она была больше остальных похожа на Макса. Гонки по ночной автостраде с 18 лет, дайвинг с 19, первый прыжок с парашютом с 20. На какое-то время ей хватало и драйва, и заряда от пережитого, а потом снова наваливалась тоска. «Бейсджампинг, сестренка!» Макс, который в играх со смертью всегда был на шаг впереди, улыбался многозначительно и насмешливо. «Если тебе мало экстрима, я могу помочь!» Примечание. Бейсджампинг. экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Да, Макс знал толк в экстриме. Экстрим был его религией и смыслом жизни, и он сомневался в том, что Марта справится с собственными демонами. Она справится. Поднимаясь темным декабрьским вечером на крышу небоскреба, Марта пыталась убедить себя, что все будет хорошо. Только один единственный прыжок. Всего одна попытка доказать себе и Максу, а потом можно завязывать. Сейчас главное — победить страх. «Стремно?» — голос Макса тонет в завываниях ветра. «Погодка нынче хреновая, ветер поднялся. Придется ловить момент. Если передумала, то давай спускаться. Я пойму, это не для новичка условия». «Я не новичок». 15 прыжков с парашютом давали ей право так думать. Но в черных глазах Макса читалось сомнение. «Я уже прыгала». «Тут другое. Сама должна понимать, не маленькая уже. Тут времени в обрез, и момент нужно подловить. Ты уверена?» Ни черта она не уверена. Она хочет вниз, туда, где нет этого промозглого ветра, где под ногами надежная земная твердь, а не заиндевевшая крыша. И если Макс станет настаивать, он не стал. «Молоток, сестренка!» В простуженном голосе Макса гордость. Разве же теперь она сможет отказаться? Над головой черное небо. Под ногами черная бездна. Сердце перестало биться от ужаса, но нужно слушать и запоминать. Последний инструктаж перед прыжком. «Территорию я проверил. Место глухое, безлюдное, площадка ровная, высоковольтных проводов нет. Лучше бы, конечно, днем, но ты ж фартовая девочка». Слова такие же колючие, как снег. От них почти физически больно. «Отталкиваешься ногами с максимальной силой, прыгаешь грудью на горизонт. Никаких нырков, никаких кульбитов. Уяснила?» «Никаких нырков и кульбитов». Собственный голос кажется чужим, механическим. Скорее бы уже, сил нет. «Так, давай-ка еще раз проверим снаряжение». Руки Макса шарят по куртке, что-то проверяют, что-то затягивают, успокаивают. «Ну все, Мартенок, ни пуха, ни пера». Ей нужно сказать «к черту» и прыгнуть грудью на горизонт. Такая мелочь. «Давай, ветер стих!» Команда Макса как щелчок кнута. В последний раз. В самый-самый последний раз. Грудью на горизонт. Поток воздуха в лицо. Сердце обрывается и летит вниз вместе с Мартой, от которой уже почти ничего не зависит. Раз, два, три, парашют. Что-то пошло не так. Марта не поняла, что, просто не успела понять. Земля, которой не видно, но стремительное приближение которой чувствуешь оголенными нервами. Какая-то помеха на пути, а потом нестерпимая боль в правой ноге и темнота. «Эй, матрёнок! Эй, ты живая?» Голос испуганный, истеричный. «Макса?» Макс не знает, что такое страх, он бесстрашный. «Живая, кажется». Лицо Макса двоится и даже троится, от этого голова кругом. Надо попробовать сесть. Не получается. Из-за дикой боли в ноге, кажется, даже останавливается дыхание. Всего лишь перелом, такая скромная плата. Она ошиблась насчет платы. Как же сильно она ошиблась! «Черт, черт, черт! Да откуда же он взялся?» Макс отстегивает парашют. Его руки дрожат. «Кто? Он!» Ей достаточно всего лишь повернуть голову, чтобы его увидеть. Он совсем рядом, только руку протяни. Парень. Руки раскинуты в стороны, как крылья птицы. Круглое лицо залито кровью. Стекла очков разбиты. Острый осколок впился в щеку. Кудрявые волосы тоже в крови. Кровь стекает на меховой воротник куртки. Черной лужицей поблескивает на земле. «Это я его?» Собственная боль затихает, уходит на второй план. Сил хватает доползти до парня, расстегнуть куртку, прижаться щекой к груди. Тук, тук. Слабо, едва слышно. «Макс, он живой еще?» «Живой, но не жилец. Ты голову его видела, сеструха? Не жилец. Все, кранты, кирдык. Кто ж думал, что он выскочит, что ты на него налетишь? Кто ж думал, что все так хреново закончится?» «Макс!» — крик вырывается изо рта облачком пара. «Макс, может, ему еще можно помочь? Может, скорую вызвать?» «Вызовем, обязательно вызовем. А пока, ну-ка, Мартенок, давай к машинке». Руки Макса причиняют невыносимую боль, гасят мысли и чувства. «Скорую! Он живой еще! «Разберемся, сеструха, сваливать нужно, пока никто не видел. Ты только не вырубайся, не хватало еще, чтобы ты...» Слова тонут в благословенной тишине, забирают с собой боль. Марта пришла в себя уже в поместье. Вскинулась, пытаясь сесть, заорала от боли. «Допрыгалась!» Ната сидела в кресле напротив. Смотрела внимательно, словно видела внучку впервые в жизни. «Довольно. Там парень. Я знаю. Максим мне все рассказал». «А скорая он вызвал?» «Вызвал, когда вез тебя домой. Хоть на это ума хватило». Из серебряного портсигара Ната достала сигарету. Закурила. Марту замутила. «С ним будет все в порядке?» Она цеплялась за надежду, как утопающий цепляется за спасательный круг. «Не будет». В голосе Наты зазвенела сталь. «Возможно, его уже нет». Она подалась вперед, нависла над девушкой. «Ты довольна, девочка моя? Тебе уже не скучно? Получила свою дозу адреналина?» У Марты не было сил ответить. В этот момент ей хотелось оказаться на месте того незнакомого парня, которого, возможно, больше нет. «Что же теперь?» Ната отстранилась, болезненно поморщилась. «По твоей вине, возможно, погиб человек. А теперь скажи мне, Марта, оно того стоило?» «Я просила Макса. Его можно было отвезти в больницу». «Я спрашиваю, оно того стоило?» Ната загасила недокуренную сигарету. «То, что сделал Макс, останется на его совести, но это... Это, Марта, до конца твоей жизни будет с тобой. Привыкай, моя девочка». Из-за непролитых слез лицо бабушки плыло, меняло очертания, становилось чужим и незнакомым. А стоило закрыть глаза, перед внутренним взором появлялось другое, залитое кровью, истерзанное осколками стекла лицо парня, которого она покалечила или убила. «Ты дрянь, Марта, но в твоих жилах течет моя кровь». Ната больше не смотрела в ее сторону. Она напряженно всматривалась в темноту за окном. «Я все улажу». «Что?» «Все, доктор уже едет. Ногу ты сломала, падая с лестницы. Запомни и не вздумай рассказывать про тот дом». «А парень?» «Тот, которого вы с Максом бросили умирать?» Ната обернулась. Лучше бы она не оборачивалась. В этот момент Марта поняла, что бабушка больше никогда не будет ей родной и близкой. Эта страшная ночь стала между ними черной стеной. «Утром я узнаю, в какую больницу его отвезли». «Ты мне скажешь потом?» «Скажу». Она кивнула, добавила, прислушиваясь к чему-то слышному только ей. «Врач приехал. Запомни, упала с лестницы». Открытый перелом бедра и сотрясение мозга. Слишком малая плата за то, что она сотворила. Можно сказать, ничтожная. Врач настаивал на госпитализации. Ната молчала. Макс так и не появился. Марта не стала спорить. Ей было все равно, что будет с ней дальше. Перспективы предстоящей операции и долгой реабилитации не пугали. Слишком малая плата. Ната приехала к ней в больницу ближе к вечеру. Марта только-только отошла от наркоза. «Как ты себя чувствуешь?» Бабушка не подошла к кровати. С порога направилась к окну. На внучку она не смотрела. «Нормально. Ты узнала?» «Узнала. Он в коме. Врачи говорят, что шансов нет». «Шансов нет. У того парня больше нет никаких шансов. А все потому, что ей, Марте, было скучно». «А помощь? Может, ему нужна помощь?» Слова давались тяжело. Голова теперь кружилась уже не от наркоза, а от боли. Никогда раньше Марта не испытывала такой сильной, такой испепеляющей боли. «Я оплатила операцию и пребывание в хорошей клинике. Для него будут делать все возможное до тех пор, пока все не закончится». «Но, может быть, он...» «Нет, он не выздоровеет. Оправиться после такой травмы невозможно. Это вопрос времени, Марта. И, кстати, свидетелей нет. Вас с Максом никто не видел. Вопрос закрыт». Ната отвернулась от окна, посмотрела на внучку взглядом, который она запомнила на всю оставшуюся жизнь. «Он был твоим ровесником. У него были планы и перспективы, а ты все это уничтожила, девочка моя. Тебе больно?» «Надеюсь, что больно. потому что в противном случае я окончательно в тебе разочаруюсь». Марта не могла ответить. Она запомнила сказанное Натой на всю оставшуюся жизнь. Марта выздоравливала медленно, несмотря на старания высококлассных специалистов, несмотря на дорогостоящее лечение. Врачи разводили руками, и только Ната знала, в чем причина. Наверное, Макс тоже догадывался, но молчал. С той страшной ночи они стали отдаляться друг от друга. Каждый из них переживал случившееся в одиночестве. Каждый наказывал себя, как умел. «Он умер, Марта. Все кончено». Она в мельчайших подробностях помнила тот день. Это был день ее выписки. Ната приехала к ней с букетом белых лилий. Ната любила лилии, а Марта их ненавидела. «Умер, не приходя в себя». Ната смотрела на нее пронзительным взглядом. Может, ждала слов покаяния. Она не смогла, не нашла правильных слов. Внутри все заледенело. Точно броней покрылась тонкой коркой льда. Слов не было. Только боль, которая останется с ней навсегда. Ната оказалась права, когда говорила, что это не пройдет. «Я хочу пойти на похороны». Это все, на что она решилась. Все, что позволила ледяная броня. «Невозможно». Ната покачала головой. «Бессмысленно и неразумно». «А имя? Я могу узнать его имя?» «Нет. Тебе же так будет проще. Когда у призрака из прошлого появляется имя, становится еще больнее. Можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю». Больше они ни разу не вспоминали ту страшную ночь. Не вспоминали, но и не забывали ни на секунду. Макс сдался первым. Безбашенный, бесстрашный Макс начал принимать наркотики. Сначала легкие, потом все более тяжелые. Марта знала, что на сей раз он ищет не куража и не азарта, а забвения. Она понимала. Сама спасалась от кошмаров и темных мыслей алкоголем. Чем спасалась Ната, не знал никто. Возможно, стальной Нате и не нужно было никакое лекарство. «Кто это?» Марта плечом привалилась к стене, прижалась виском к деревянной рамке. Теперь парень, которого она убила 5 лет назад, смотрел прямо ей в глаза. Теперь у нее появилась возможность узнать его имя. «Лысый, как его зовут?» «Этого-то?» — Лысый широко улыбнулся. «Скажи, изменился пацан до неузнаваемости?» «Кто?» «Да Крысолов. Это ж мы с ним на 4-м курсе, еще до того, как...» Лысый вдруг осекся, замолчал. «До того, как что?» Она не чувствовала ни рук, ни биения своего сердца. Она больше вообще ничего не чувствовала. «Он тебе не рассказывал?» «Что?» «Это темная история. Арсений до сих пор, мне кажется, не успокоился». Веселый и жизнерадостный Лысый вдруг помрачнел. «Он был в коме 2 месяца. Все думали, что ему кранты. Даже я так думал. Я лучший друг, представляешь?» Марта представляла. Представляла, как никто другой. Она ведь тоже так думала. Она почти смирилась с этой мыслью. А он раз и выкарабкался. Как выкарабкивался — это отдельная история, тебе будет неинтересно. Главное, что выкарабкался. Видела, какой он был? Лысый кивнул на фото. А после комы начал меняться. Похудел сильно. Все думали, что от болезни, что потом вес вернется, а он не вернулся. Теперь наш Крысолов красивый и поджарый, как Аполлон. Я ему даже завидую. На фотографии он в очках. Было дело, но тут уже без мистики обошлось. Травма была такая. Очки разбились. Один осколок щеку пропахал. От него на память шрам остался. Это уж потом Арсений лазерную коррекцию сделал. Да и то, скажу я тебе, не ради красоты. Зачем тогда? Ноги стали ватными. Марта опустилась на стоящий у стены диван. Теперь она смотрела на Лысого снизу вверх. «Что-то ты побледнела, подруга», — сказала она озабоченно. «Может, водички?» «Не нужно». У нее едва хватило сил, чтобы растянуть губы в улыбке. Просто голова что-то закружилась. «Но после сегодняшнего неудивительно. Так о чем ты там спрашивала?» «Почему он сделал лазерную коррекцию?» «Потому что носить сразу 2 пары очков не слишком удобно». «2 пары?» «Ну да. Обычные для коррекции близорукости и желтые для другой коррекции. Какой? Что-то ты любопытная без меры. Лысый подозрительно сощурился. А это тайна? Если тайна, то не рассказывай. Да нет в этом особой тайны. Ты можешь себе представить, каково это — постоянно видеть вокруг себя жмуриков. Но так вот, через желтые стекла он их почти не видит. Желтые очки нужны, чтобы отключить радиоприемник, ага. А таблетки? Зачем он все время пьет какие-то таблетки? Это наркотики? Наркотики. Лысый хлопнул себя по бедрам. Расхохотался. Но для кого-то, может, это и наркотики. Для моего кота так точно. Марта, это валерьянк. Прикинь, крысолов, когда валерьянку выпьет, от потустороннего мира вообще отключается. Он даже может очки не надевать. Вот такой парадокс. Он ведь не всегда таким был? Догадка вспыхнула в голове яркой молнией. Не всегда их видел? До комы он был совершенно нормальный, среднестатистический. А вот потом понеслось. Скажу тебе по секрету, я бы рехнулся от такого подарочка. А Крысолов ничего, справляется. Лысый, а что с ним случилось? Самый важный и самый страшный вопрос Марта задала отстраненно равнодушным голосом. Жизнь под ледяной броней приучила ее к сдержанности. Темная история. Арсений и сам толком не понял. Вышел вечером от меня, собирался идти домой, а оказался в реанимации. Может, по голове какой урод шандарахнул, может, машина сбила. У него остались какие-то обрывочные воспоминания. Вроде на него какая-то гигантская птица спикировала. Но, ясное дело, это что-то типа посттравматического психоза или глюка. Ты только ему про эту птицу не говори. Он не любит вспоминать. А я вот как на духу поймал бы ту падлу, которая с ним это сделала, голыми руками бы придушил. Может сказать, что вот она, падла, сидит на его диване, смотрит ему в глаза. А дальше что? Что изменится? Кому станет легче? Возможно, только ей одно и станет. Ей и так уже легко. Странное ощущение, когда легко и страшно одновременно. Тот парень, Крысолов, он не умер. Это такое счастье и такое облегчение, что и словами не передать. Только вот Крысолов не знает, что во всем, что с ним случилось, виновата она, Марта. А если узнает? Если рассказать? И Ната. До чего ж жестоко? До чего несправедливо наказывать их с Максом вот так? Зачем она соврала, что он умер? Почему не сказала правду? Хотела проучить? Или хотела оградить от того, что казалось ей угрозой? Не верила, что тот, что Крысолов, выкарабкается. Была уверена, что он не жилец? Пожалела внуков? Решила, что так будет лучше? Этого уже не узнать никогда. Другое важно — он жив. Он жив, и Марта впервые за эти 5 мучительных лет может вздохнуть полной грудью. «А что это мы тут расселись?» — голос Лысого вывел Марту из задумчивости. «Сама ж меня торопила. Диван понравился?» «Понравился». Марта встала на ноги. «Но ты прав, нам пора».